способный повести за собой массы. Это лидер. Поэтому многие думают, что они лидеры, но они не способны с собой повести ни одного человека. Или двоих. Иногда они двоих за собой ведут. Как это говорят? Среди слепых косой царь. Но среди нормальных он косой. Итак, это лидеры общества. Лидеры. Куда их не помещают, они везде лидеры. В тюрьму их посади, они там лидеры. Устрой их в институт, они лидеры. Ну, куда бы они попали, на отдыхе, везде, они лидеры. Вокруг них всегда все крутится, они лидеры общества. Они вдохновляют, они принимают последние решения. И люди, естественно, принимают это. Это не означает, что лидер – это назначенная фигура. Поэтому Шрила Прабхупада говорит, невозможно назначить лидера. Потому что лидер – это природные качества. То есть, связанные с человеческой гуна-кармой. То есть, человек в прошлой жизни развил в себе эти качества лидера в суровой борьбе за место под солнцем. Эти качества развиваются в деятельности. Так же, как мы видим, существуют очень талантливые шудры. То есть, человек имеет талант не только в области образования, педагогики или чего-то еще. Человек может иметь таланты вот, в управлении. Человек может иметь талант бизнесмена. И также есть талант кого? Шудры. Шудры, рабочего. Как вот там, левша, да, или какой-то дока там. Ну, все вот эти личности. Они, несомненно, шудры, которые блоху подковали. Там. Или портной, который блоху одел. Помните, да, сшил кафтан блохе. Это, несомненно, также талант. Брахмана не сможет подковать в шу, или эту блоху, вернее. Блоху Брахмана не сможет подковать, у него даже не возникнет такой идеи поймать блоху, ее подковать, чтобы всем показать, какой он брахман. Нет, конечно. Или из лука стрелять там хорошо, драться, так сказать, принимать какие-то суровые тапаси, аскезы, терпение очень такое, с храбрым человеком быть. Брахманическая храбрость и брахманические учения, вернее, поведение немного иное. Поэтому шастра говорится, когда нападает враг, брахман встречает врага тихой, смиренной молитвой. Когда на кшатрия нападает враг, кшатрия должен выступить с оружием в руках. Это кшатрия, значит. То есть это конфликт. Когда вас задевают, как вы себя ведете? Если вы брахмана, вы тихо молитесь. Прости ему, ибо он не ведает, что творит. Титикшам вакаруникам садху. Пусть он меня убьет, может быть, ему будет из-за этого легче. Или он говорит, о, спаси и сохрани. Это брахмана. Такова, он сразу связь ищет с Богом. Или он говорит, за что, о Господи? Кшатрия не будет там, о, за что там или что-то еще. Он, ты что меня трогаешь? Он выступит сразу. Это кшатрия. Можно сразу увидеть в этой конфликтной ситуации природу человека. В книге своей Шрила Прабхупада описывает, как она называется, эта книжка-то? Оттуда сейчас тоже. Как она называется-то? Жизнь, о, вспомнил. Жизнь происходит из жизни. Прабхупада там описывает, что какова сила природы нашей, то есть нашей гуна-кармы. Он говорит, что даже если собаку посадить на царский трон, одеть на нее корону и все эти одежды царские, то когда вы зайдете к ней в залу, она не вытерпит, подбежит и обнюхает ваши ноги. То есть такова сильна природа нашей гуна-кармы. Мы не можем удержаться, чтобы не действовать так, как брахманы, если мы брахманы. Мы не сможем имитировать. Если мы кшатрии брахманов, мы все равно будем действовать как кшатрии в этих экстремальных ситуациях, вот в этих неожиданных ситуациях. Сразу можно понять, кто человек. Также мы не сможем удержаться, чтобы не торговать на царском троне. Там эти камни из коровы выковыривать, алмазы и двигать их так, кому-то другому царству. И также мы не сможем, чтобы что-то не этот, досточки там рубаночком, втихушку там где-то что-то мастерить, там что-то прикручивать. Трон там расшатался. Прямо руки тянутся к перу. поскольку природа наша такова. Человек может испытывать удовлетворение, что вот он гайки крутит, как очень многие ученые. Он профессор, так сказать. И самое-самое-самое счастье он испытывает, когда он землю так копает, там черенки садит, там все. Это явно не в его природе это. Или другие в гараже с утра до ночи. Он там преподаватель в институте, и он все время думает, о, как же. И он ходит по земле, смотрит, ой, эта гайка пригодится. Там. О, это тоже пригодится. В магазин приходит, там смотрит, о, молоток, такой классный молоток, это классное зубило. И он в гараже там с утра до ночи, он живет некоторые в гараже, у них диван там все. Он преподаватель в институте. Он не черпает удовлетворение. Он говорит, сволочи студенты, скоты преподаватели все. Он не удовлетворен. Потому что мама с папой его поместили там в какой-то институт, предложили ему работу, там денег платили больше, и он пошел. Это шудры. Это шудры. Потому что он не удовлетворен. Мы можем черпать в чем-то в другом удовлетворение. В чем-то совершенно в другом. Как кшатрия говорится, он ищет всяких критических ситуаций. Он ищет конфликта. Почему? Потому что в конфликте он хочет сразиться. Хочет стрельнуть, зарезать там что-то, убить, с мечом там подраться. Он постоянно обучается этому. Он испытывает от этого радость, удовлетворение. Если его заставить обучаться, ему сложнее. Хотя у кшатриев самый после браманов, самый развитый интеллект. Все равно им сложнее, более подвижное. Поэтому для них существует йога в движении, называется танур-крита. Танур-крита это означает стрельба из лука. Все военные... причиндалы, военное искусство. Это называется йога в движении. Для того, чтобы они достигли чистоты сердца. Сердце очистились. Итак, в разных конфликтных ситуациях человек ведет себя по-разному. Совершенно по-разному. Кшатрия для него позор хуже смерти. Для брамана что? Брамана желает сохранения только ради одной цели. Для чего? Чтобы продолжить духовную практику. Никто никого не обманет. Можно показать людям, что якобы я хочу сохранение только для того, чтобы продолжить духовную практику. Но посмотрите, на самом ли деле человек всю свою жизнь посвятил духовной практике? Нет, он трус. Если вы видите, что он до этого занимался духовной практикой, и когда возникла какая-то ситуация конфликтная, и он желает самосохранения, то можно понять, что он желает самосохранения только для того, чтобы так же и жить, как он жил. А чем он жил? Он проповедью жил, там распространял знания, то все, обучался. Тогда мы можем поверить, что человек не трус, просто это нелогично. Взять и сложить свою голову. Кшатрия, даже если ситуация невыгодная для него, но там попахивает позором, кто-то может сказать, что он трус, что он там дешевка и так далее. Кшатрия этого все уже не может избежать. Кшатрия будет... сражаться. Такова храбрость кшатрия. Храбрость кшатрия основана на том, что он боится чего? Позора. Поэтому он храбрый. Почему кшатрия храбрый? Он боится. Но чего он боится? Позора. Бесчестия. Трусости боится собственной. Он боится, что кто-то будет считать его трусом. Или каким-то хитрецом. Поэтому кшатрия один мог выступить против целой огромной армии, даже если он должен был погибнуть. Поэтому, говорится, кшатрия боится не смерти, кшатрия боится позора. Поэтому лучше достойная смерть, как Кришна сказал Арджуне, ты кшатрия. И лучше достойно умереть на поле боя, чем ретироваться. Потому что уважаемому человеку, для уважаемого человека позор хуже смерти. Кришна объяснил кшатрия дхарму, то есть поведение кшатрия. Что если ты кшатрия, ты не должен уподобляться шудре, убегать. Вайши в этой ситуации, они автоматически что делают? Откупаются. Вайши это личности, которые откупаются, или которые нанимают телохранителей. Это вайши. Это вайши. Они сами не квалифицированы. Они всегда прикрыты своим богатством. Их сила в богатстве. Не в храбрости, не в доблести, не в умении. Их сила в богатстве. И шудры, их сила в чем? Во служении другим. Говорится, когда приходит какая-то опасность, они соглашаются сотрудничать с противником. Поэтому вы помните, да, допустим, взять пример фашистской Германии. Когда Германия оккупировала какие-то территории, все кшатрии погибали. Браманов что? Выискивали и уничтожали также.

и смысл человеческой жизни. В чем истина? Кришна говорит, нет истины выше, чем я. Бог является истиной. До того времени, пока я не пойму, как я могу продвигаться к Богу, научиться, как это правильно, сконтролировать свои чувства. Я не способен выйти в мир. Я не способен обзаводиться семьей, потому что я буду плохим отцом, плохим мужем. Я не способен иметь богатство, потому что я стану жадным, алчным, скупцом стану. Я не способен иметь власть, потому что я начну эксплуатировать людей, которые будут моими подчиненными. Я не смогу дать им никакого знания, потому что я буду только их эксплуатировать. И так далее. Вот для чего необходим брахмачари ашрам. И здесь говорится, что Дакша был очень квалифицирован. Он понимал, что его сыновья не будут счастливы в семейной жизни, если не пройдут что? Очистительную систему. То есть не пройдут брахмачари ашрам. Поэтому в брахмачарии должны были слушаться, повиноваться. И отец им сказал, вы должны пойти туда, как ваши старшие братья. Вы также должны стать брахмачарием и пройти все очистительные процессы, суровые аскезы, воспевать мантры, совершать омовение, говорится, в ледяных водах совершать омовение, поскольку все священные реки, как правило, они все холодные, все до одного, все до одной. Ганга холодная, потому что они все в основном какие? Горные. Они спадают с Гималаев. И они, температура воды всегда холодная, даже в жаркую погоду она всегда холодная. И особенно святые места, всегда холодные места. Всегда холодные места. Вы, может быть, видели Ганга-сафари, да, вот, Бхактивапава Махарадж смотрит. Все, называется «У истоков Ганга». И туда выходят. И там самое священное место, которое посещали пандавы, Господь Рамачандра, Хануман, Парашурама, Вьясадева, все. Где они? В горах, где очень холодно. Очень холодно. Еще холод необычный, поскольку атмосфера в горах какая? Разреженный воздух. Поэтому холод ощущается куда сильнее, поэтому люди не могут понять, почему альпинисты напрочь ноги отмораживают, руки, хотя там говорится, что температура была, ну там, минус 10. Как же они смогли насмерть замерзнуть минус 10? Но никто не берет во внимание, что разряженность атмосферы. Потому что в разряженной атмосфере минус 10, это как здесь минус 60. Плюс что? Ветер постоянно. В горах постоянно живет кто? Ваю. Ветер. Постоянно ветер. И люди полностью. И вот в этой обстановке нужно совершать омовение. Омовение. Итак, Дакша рекомендовал им пройти этот принцип обучения брахмачариев. Принять эти принципы, научить контролировать свои чувства. Когда человек может контролировать свои чувства или задаться целью какой-то, когда сердце его очищается. Поэтому здесь говорится, что все эти аскезы и тапаси должны были исполнить самую важную задачу – очистить сердце человека. От чего? От эгоистических желаний. Поэтому Дакша был заинтересован в духовном образовании детей, потому что он думал, что чем они будут духовнее образованы, тем они будут более серьезно относиться к его словам. К той миссии, которая возложена на самого Дакшу – плодиться. И они будут к этому относиться не эгоистически, а как? Миссионерский. Миссионерский. И он думал, да, эти дети мои, они смогут постигнуть суть всей ведической концепции. Они смогут быть очень хорошими родителями. Они смогут быть хорошими мужьями. Поэтому я смогу отдать за них что? Много жен. Я смогу дать им много жен, потому что они будут очень хорошими мужьями. Когда плохой муж, он одну жену не может удовлетворить. Ничем. Ни так, ни сяк, ни эдак. Хорошие мужья – это те, которые были способны несколько жен содержать. И эти жены были удовлетворенными. Мы видим, как в основном это были кшатрии. Даже у браманов иногда было несколько жен. Почему? Потому что они были брахмани, жены брахмани были. Также они были очень удовлетворены. Он умудрялся давать общение, все эти отношения. Вайши также могли иметь несколько жен. Почему? Потому что были богаты. Очень богаты. И вайшини, они также стремятся к богатым людям присосаться. Потому что, так сказать, мама сказала или папа сказал, так меня воспитывал, что самое главное это обеспечение. Это вайшини. Это смешанные гуна страсти с гуной невежества. И есть шудря. Шудрам запрещено было иметь много жен. Почему? Они не способны были ничего дать. Ни знания, ни богатства, ничего. Ни образования, ни защитить. Шудрам запрещено было иметь двух жен. Только одна и на всю жизнь. Только одна и на всю жизнь. Вайшам разрешалось жен выгонять, кшатриям разрешалось наказывать. А брахманы что делали? Проклинали. Проклинали. Это самое суровое наказание было. Проклятие. Они не наказывали таким образом, как кшатри там. Кшатри в погреб садил, отбирал одежду красивую, драгоценности, еду там ограничивали. До 12 поста, после 12 вода и булочка. Крекер. Крекер, иркутский крекер засушенный. Все, это была суровая тапаси. И сердце Матаджи очищалось от крекера и воды. Холодная вода Ганги из-под крана. Которая, Ганга, которая дошла до Иркутска. Такова система. И поэтому Дакша кшатрия. Дакша не брахмана. Дакша кшатрия. Полубоги, а не кшатрия. Мудрецы, великие мудрецы, саптариши, они являются брахманами общества. Это великие мудрецы йоги. Там тапалока, джаналока, саптолоки. Это все планеты брахманов во Вселенной. Это брахманы нашей Вселенной там живут. Джаналока, тапалока, саптолоки. Потом идут девалоки. Девалоки – это планеты полубогов. Кто полубоги, поварни? Кшатрии, они все кшатрии, полубоги все кшатрии. И даже наша земля, хотя она женщина, полубогиня Пхуми, она тоже кто? Кшатрини, она кшатрини. Она кшатрини. Итак, они все кшатрии, они относятся к варне кшатриев. Но по отношению к нам, они все кто? Брахманы, несомненно. Они по отношению к нам брахманы. А мы по отношению к ним кто? Наши кшатрии кто по отношению к ним? Да ниже шудр. Ниже шудр. Они вообще какие-то насекомые. Они там звери и птицы. И жители Сибири. Особо склонные к греховной жизни. Бхагаватам так описывается. Даже жители Сибири, особо склонные к греховной жизни, могут снискать милость Господа, если предадутся его преданному. Жители Сибири особенно выделены. Шабары их называют. Шабараштака. Есть такое произведение. Крылатые выражения сибиряков. Там про пельмени, про все. Итак, это очень важный момент реализации, что человек перед тем, как вступать в какую-то новую область, он должен подготовиться и быть квалифицированным. Как эту деятельность я смогу использовать для служения Богу? Как я смогу в этой деятельности очиститься? Любая деятельность должна вести к чему? К религиозности. Поэтому деятельность должна быть обязательно какая? Очистительная. Это суть деятельности. Потому что человек не проявляет религиозность только по одной причине. По какой? Нечистоты, конечно. Нечистоты, невежество. Невежество – это гуна. Невежество, так она и называется, тамас. И когда человек очищается от низшей гуны, в нем проявляется религиозность. Когда он очищается от гуны невежества, он становится религиозным. Когда он очищается от гуны страсти, он становится каким? Отреченным. Когда он в гуне благости, он становится каким? Кто знает? Брахманом. Он способен различать дух и материю. Брахмана, брахман, брахмана это означает способный различать дух и материю. И он понимает, что дух первичен, а материя вторична, что дух в основе всего стоит. Поэтому брахмана – это человек, который преследует исключительно духовные цели. Поэтому мы не стремимся посвятить человека в брахманическую инициацию просто за долгие годы пребывания здесь. Суть в том, что он всегда устремлен к духовным ценностям. Он понял, осознал, что духовные ценности являются основой, это цель – достигнуть духовных ценностей, восстановить духовные ценности – и он понимает, для чего предназначена его жизнь. Это брахмана. Вот почему Прабхупада говорил, посвящение такой личности является лишь формальностью. Лишь формальностью. Почему? Потому что она осознает это. И без этого. Посвящение для таких личностей, что первое, что второе, что третье, становится лишь формальностью. Лишь формальностью. Это то, что говорят. У них инициация произошла где? В сердце. И видно это не по их словам, не по их болтовне. А почему? по их поведению, да, по их поступкам. Где они, что они делают, к чему они стремятся, о чем они скорбят и на что они плюют, рукой махают. А, ерунда. Ничего страшного. Так можно определить брахмана сразу, без даже посвящения, что эта личность очень брахманичная. Таким образом Прабхупада говорит, тратьте свое время на кого? На брахманов. Очень легко увидеть брахманов, и надо потратить на них время. Часами с ними сидеть, разговаривать, ночами, часами. Человек, который должен передать знания, он должен искать этих личностей. Брахманов, то есть три высших сословия очень важны в обществе. В первую очередь брахманы, потом кто? Кшатри и вайшни. Это самые три высших сословия. И поэтому говорится, в семье шудр могут рождаться брахманы, и в семье брахманов могут рождаться шудры. В семье кшатриев могут появляться вайши, а в семье вайши могут появляться и шудры, и брахманы, и кшатри. Поэтому нас не интересует, из какой среды человек появился. С бедной, с богатой, от пьяниц там, или от, наоборот от трезвенников, от балерины, от скрипача, от ученого, от священника. Мы должны увидеть его качество. К чему устремлен? Что он понимает, чего он не понимает? Каковы его вкусы, каковы его привычки, желания, каковы мечты его? Даже о чем он мечтает, кем он восхищается. Очень легко увидеть, кем человек восхищается. Кто-то восхищается богатыми людьми. Это уже признак чего? Какой природы? Кто-то восхищается смелыми людьми, такими бойцами. Значит, в нем есть природа. Но эта природа может быть в каком состоянии? В скрытом. В скрытом состоянии. Кто-то восхищается чем? Священниками. Да. Священники, о, какой вообще такая личность, вообще такой, надо же, какая отреченность. И это героем становится. Так человек может увидеть, кто его герой. Кто его герой. Но это лишь восхищение. Это то, что у человека может быть внутри. Снаружи может быть совершенно другое. Герои нравятся всем. Всем абсолютно нравятся герои. Но как определить? Что нравится в герое? Итак, что же нравится шудре в герое? Как вы думаете? Правильно. Вот прямо так здорово. Я... Редкий случай, кто это понимает. Шудре нравится техника боя воина. А кшатрию что нравится в кшатриях? Дух. Дух. Дух чести. Поэтому они пытаются подражать их духу, даже не умея драться. Поэтому такой человек считается кшатрием. Его только нужно научить этому. Поэтому Дхануруведа была предназначена для людей с сильным духом, который, для которых позор хуже смерти. Маленький, щупленький. И чтобы никто не орал, что он там трус, он будет лезть головой. Это кшатрия. Дух. Дух кшатрия. Потому что шудра будет восхищаться кшатрием только чему? Его храбрости, то есть смелости, основанной на его способностях военного искусства. Это шудры восхищают. Итак, есть разные. Как человек... Вайша, чем восхищается в богатом человеке Вайша? Ну? Нет, если он Вайша, шудра будет восхищаться богатством. А Вайша чем будет восхищаться? Благотворительностью. Благотворительностью. Если человек Вайша, он будет восхищаться благотворительностью Вайши. Ничего себе, его меценатство, его филантропии. Будь этим восхищаться, ничего себе, этот человек столько детских домов содержит, такой богатый человек, столько церквей построил, столько помог нищим, он будет восхищаться, потому что для него богатство источник чего? Благотворительности, это вайша, настоящий вайша. Так же, как кшатрия настоящий, это источник духа, религиозных принципов, смелости, храбрости. Брахмана чему будет восхищаться в брахманах? Преданности Богу. Когда есть преданность, есть всегда отречение. Он будет этим восхищаться. Отреченности, основанные на преданности. Это брахмана значит. Потому что он это видит в людях. И шудра чем будет восхищаться? Настоящий шудра. Способностью служить другим. Что он слуга. Слуга. Не потому, что он здорово крутит гайки, а потому, что он всегда готов услужить. Он будет это оценивать. Служение. Что он в умонастроении служения находится.